эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Сегодня у нас в гостях сказители Марина Макарова и Александр Елохов. Здравия тебе, Марина! Всем здравия! Здравия тебе, Александр! Здравия всем! Тема сегодняшнего эфира – энергоэффективность по-русски. На нашей сегодняшней встрече мы поговорим об энергоэффективности жилых домов, о том, откуда пришла к нам эта новая технология, о том, как она разворачивается в Европе и у нас, об особенностях русского подхода, о современных тенденциях в этой сфере. Совершим небольшой экскурс в историю. Посмотрим, как решались вопросы энергоэффективности жилых зданий в прошлые времена. Для этого я микрофон передаю Марине Макаровой и Александру Елохову. Но вначале, Марина и Александр, по нашей традиции, вкратце расскажите о себе. Пожалуйста, Марина, тебе первое слово. Благодарю, Лена. Ну, немножко о себе. Я профессиональный архитектор, закончила Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет и с 1994 года практикую, проектирую, строю, в общем, в профессии по полной программе. Работала на Кавказских минеральных водах, в Ставропольском крае, ну, в общем, на югах, потом перебралась в Первопрестольную и вот сейчас в Москве занимаюсь по-прежнему своей деятельностью, но новое направление у меня, которое вот в течение последнего времени меня все больше занимает, это русская архитектурная школа. Я являюсь основателем и одним из преподавателей этой школы. И на сегодняшний день достаточно большое количество внимания эта деятельность тоже у меня занимает. Русская архитектура и все, что связано и с ее прошлым, и с ее настоящим, и с ее будущим. Поэтому темы наших эфиров, они всегда прослеживают вот именно эту связь, и мне бы хотелось, чтобы наши зрители тоже прониклись и полюбили нашу русскую архитектуру так же, как люблю ее я. Благодарю, Марина. Пожалуйста, Александр. Я выпускник Уральского федерального университета, сейчас он так называется, раньше он Уральский государственный технический университет был. Вот сейчас УРФУ имени Ельцина. Строительный факультет, инженер-строитель по образованию. Вот, заинтересовался еще во время учебы энергоэффективными технологиями, в том числе узнал о стандарте пассивного дома и решил разобраться с этой темой более глубоко. Поэтому, поступив в аспирантуру, я вот выиграл гранты в Германию и вот в общей сумме 2 года провел в Германии, чтобы у первоисточника разобраться с этой темой. Вот, она меня очень сильно заинтересовала. Вот, до этого я работал в строительных компаниях, в том числе и с теми «Газпрома». Вот, а после того, как познакомился с этой темой, перешел по другую сторону баррикады, можно сказать. Да, то есть и сейчас именно меня интересует больше энергоэффективность, экономия, энергосбережение, вот, комфорт. То есть вот эти технологии, которые позволяют экономить, комфортно жить, и, ну и соответственно, не задумываться о каких-то счетах там, и так далее. Да? То есть вот эта тема. Вот. Ну и с 2008 года я организовал Институт пассивного дома, компанию в Москве. И профессионально уже вот больше 10 лет занимаюсь этой темой. То есть начал с развития этого направления, конференций, мероприятий, знакомства с производителями, кому это интересно, да, то есть в том числе с ученым, с учеными и с представителями науки, вот, ну и с производителями, со строителями, то есть реализовал, помог реализовать довольно много энергоэффективных объектов, поэтому довольно большой опыт, который получил в Германии, пришлось перерабатывать. И вот сегодня немножко об этом поговорим. То есть об особенностях нашего климата, наших технологий и наших, ну, грубо говоря, достижений, да, то есть в этом направлении. То есть кратенько так. Угу. Благодарю, Александр. Хорошо, ну что ж, значит, переходим к теме эфира «Энергоэффективность по-русски». Пожалуйста, кто из вас начнет? Ну, я, наверное. Марина, да? Хорошо. Угу. Прошу, Марина. По прошлым эфирам мы сделали свои выводы. К нам поступили предложения о том, что желательно сопровождать свой рассказ какими-то иллюстрациями, поэтому сегодня я решила построить полностью весь свой доклад на материале опорном визуальном. К счастью, формат эфира это позволяет сделать, поэтому сегодня я вот с презентацией. Презентация в том числе от Русской архитектурной школы. И я сегодня предлагаю поговорить об энергоэффективности по-русски в части опыта наших предков. И ну так достаточно коротко и в общих чертах рассмотреть основные приемы, которыми пользовались наши предки для того, чтобы экономить ресурс, для того, чтобы дома были теплыми, для того, чтобы меньшее количество ресурса тратить на отопление, для того, чтобы дом был и теплый, и удобный. В общем, как сделать так, чтобы затрат на дом уходило как можно меньше. Так вот, при изучении различных приемов строительных достаточно большого периода времени выяснилось, что приемы вот такой экономии средств складывались из достаточно интересных именно архитектурных способов работы с объемом здания, с пространством вокруг здания и с определенными факторами природными. То, что касается непосредственно самого дома, есть несколько моментов, на которые стоит обращать внимание. Почему мы сейчас так на это смотрим внимательно? Потому что все приемы, которые использовались нашими предками, они не потеряли актуальность. И на сегодняшний день, когда мы проектируем свой собственный дом, когда мы продумываем, как его сделать удобным, правильным, рачительным, эти приемы по-прежнему работают. И это не какая-то археологическая там артефакт или особенность. Они вполне применимы для нашего сегодняшнего дня. Поэтому я предлагаю посмотреть на них именно с точки зрения того, что новый дом, который мы только будем строить, вполне может использовать те приемы, которыми пользовались исторически, традиционно наши предки и которые дошли до нас в той или иной форме. Итак, нормальный дом русский, мы говорим о домах северной традиции, то есть домах, которые расположены в средней полосе и севернее, то есть в климатической зоне достаточно суровой. Так вот, эти дома, как правило, устраивались тремя уровнями. Три уровня выглядели вот примерно вот так, то есть обязательно существовал подклет, нижняя часть дома, которая либо была прикопана в землю, либо стояла над землей, была не очень высокой, вот, могла немножко подтапливаться, либо вообще не отапливаться. Средняя часть, собственно, жилая часть, и верхняя часть, чердак. Так вот эти вот три зоны, ну, в общем и целом, они, наверное, привычны для нашего восприятия. Мы хорошо знакомы с устройством подобных домов, но сегодня я предлагаю рассмотреть их именно с точки зрения, а как в таком доме работает тепловой контур, где аккумулируется тепло и за счет чего в доме создается такая ситуация, что топить его нужно меньше. Ну вот традиционный вид дома, когда мы входим в дом с уровня земли сначала в какое-то промежуточное пространство, а жилая часть, вот здесь мы видим по окнам, достаточно высоко приподнята. Вот такой же вид. Понятно, что нижняя часть совершенно явно не жилая. средняя часть точно обжита, и в верхней части, ну, светелка такого назначения промежуточного. Она может быть как летнее помещение, может быть обустроена как теплое помещение. Причем вот такая конструкция, как говорят исторические свидетельства, она была характерна достаточно большое количество времени назад, и не только для сельских домов, но и для домов совершенно разного типа поселений и даже городского типа. То есть дом всегда был объемным, высоким, и нижний этаж в нем, и чердак, как правило, не использовались как жилые. Вот такой вид дома, это уже более поздний дом, когда подклет обживается, и в нем устраиваются, видите, окна, и уже там явно какая-то жилая часть. Но что нам дает ситуация, когда чердак и подклет не отапливаются? Основная жилая часть здания, как правило, в традиционном русском доме не занимает весь объем здания. Вот наше квартирное мышление подразумевает, что полностью весь объем дома должен отапливаться, причем отапливаться достаточно высокой температурой, то есть это где-то 22, 23, 24 градуса. Вот. Наши предки размышляли совершенно по-другому. Как правило, отапливался только тот объем, в котором люди непосредственно находились. А все вспомогательные помещения, сени, подклет, чердак, какие-то дополнительные помещения, мы сейчас о них поговорим, они совершенно никак не топились. Это были промежуточные пространства, которые составляли, ну, такие вот буферные тамбурные зоны с промежуточной температурой. Ну, то есть, допустим, на улице у нас минус 25, а то так и покруче. Внутри градусов 15, допустим. Да? И что происходит в чердаке и в подклете? Подклет контактирует с землей, чердак, как закрытое пространство, контактирует с солярной нагрузкой, то есть солнечной нагрузкой в дневное время. И если пространство на чердаке замкнуто, то там возникает набор температуры. То же самое и в подклете. Таким образом, естественно, без каких-то дополнительных затрат, в этих пространствах возникает положительный баланс температур. То есть, если на улице минус 25, то в этом пространстве может быть, ну, максимум минус 5. Идет естественный нагрев этих помещений. И, конечно, центральное ядро, которое отапливается, меньше нагрузки испытывает холодильной. Вот такие дома, причем достаточно объемные, крупные, при схеме, когда вокруг жилого ядра возникают вот эти тамбурные накопители тепла, они становятся более эффективны. Вот это историческая зарисовка примерно 14-15 века, как выглядели городские дома. Мы видим примерно такую же схему. Трехчастная организация, вот на рисунке Б, да, центральные сени, два боковых объема, и объемы достаточно высокие, небольшие окошки. И четко понятно, что окошки находятся во втором ярусе жилом, нижний ярус нежилой. Вот еще примеры реконструкции жилых зданий. Это уже 16-17 век. Мы видим, что традиция никак не меняется. Дома высокие, не в пример современным домам, да, мы привыкли к образу дома такому приземистому, небольшая избушка, распластана больше к земле. Это очень характерный такой чисто психологический момент, то есть нас приучили жить такими вот прижухлыми, прибитыми слегка. И когда ты видишь вот такую архитектуру и такие пропорции здания, понятно, что человек, живущий в таком доме, самоощущение имеет совершенно другое. Это вопрос уже личного достоинства, я бы даже сказала. Вот. Но вернемся к домам. Вот такой вид дома, когда подклет становится каменным, характерен уже для 17-18 века, когда нам административным порядком было указано строить дома именно каменные. До этого преимущественно русский дом был деревянным. И что начало происходить? дома стали менять свой облик. То есть нижний этаж по-прежнему сохранялся неотапливаемым и как, с одной стороны, техническим, с другой стороны, для каких-то необходимых нужд быта. В данном случае мы видим купеческий дом, и тут на первом этаже размещались склады. А вот второй и третий этажи, они жилые. Ну, в данном случае мы видим вообще интересное решение. Вот в таких домах, это псковские дома 16-17 века, точнее 17 века, в них деревянная часть является летним жильем. То есть в деревянном срубе не зимовали, а основные жилые комнаты размещались на втором этаже, и это были зимние комнаты. То есть верхний легкий деревянный объем в зимнее время не включался в теплый режим и являлся таким же тамбурным пространством, о котором мы только что говорили. Такие дома стояли не только в Пскове, это была повсеместная традиция. Вот это дома московской и примерно такие же дома и во Владимирской области были. Вот снова псковский опыт, когда огромные вот такие палаты, и мы видим опять тот же самый прием, когда сверху на доме стоит вот такое пространство в зимнее время, которое не эксплуатируется, но является дополнительным подспорьем. Ну, вот такие замечательные живописные работы, которые показывают нам всю прелесть этой архитектуры. Она эстетически очень интересна. И технически вот именно в этих решениях есть чему научиться. Ну, перейдем к следующему приему, когда помимо вот такого вертикальной раскладки на кровельную конструкцию и на подклет, еще и по бокам здания тоже устраивались некие тамбурные промежуточные пространства, которые выполняли ровно такую же роль. Вот дом, который объединяет жилую часть и хозяйственную часть. Вот мы видим крылечко, по этому крылечку подъем в сени. Сени – это промежуточное пространство, не равнозначное современной прихожей. Вот я хочу обратить на это внимание. Прихожая – это микроскопическое пространство, в котором, дай бог, можно поставить тапочки и кинуть верхнюю одежду. Сени в этом смысле – это было полновесное большое пространство, равное практически жилой части здания, дома. И там происходили достаточно активные процессы. Это не только хранение всякой утвари и ведение хозяйственной деятельности. Зачастую вот такие большие сени использовались как большая гостиная для гостей. Там проводились какие-то вечерки, какие-то сборы. То есть это вполне такое обжитое помещение для самых разных нужд. А вот дальше за сенями у северных домов наиболее характерный момент – это пристроенный двор. Ну, наверняка наши слушатели знают о вот таких домах. Он называется «Дом Кошель», к которому пристроены совершенно уникальным образом вот прямо целый двор. И вот то, что мы сейчас видим на этой иллюстрации, это взвоз, когда на второй, можно сказать, этаж заезжала телега. Для чего это делалось? Внизу стояла скотина, а сверху завозилось сено, и таким образом и двор тоже использовался двухуровневым приемом, и теплоизоляция решалась через сеньки на втором ярусе. Вот такие же приемы, видите, взвоз и двухуровневый двор. Вот так это выглядело, ну, могло выглядеть примерно в разрезе, когда внизу видите животинку всякую, потом следующий этаж, ну, здесь даже трехэтажный вариант возможен, либо это были два уровня. Сенники заполнялись максимально сеном, и в зимнее время, естественно, это являлось естественной теплоизоляцией для внутреннего пространства. Вот еще один немаловажный момент, который в нашей жизни сегодня воспринимается как нечто вообще нереальное, невозможное, экстраординарное. Это то, что скотина, которая стояла внизу в этом дворе, она, естественно, выдает результатом своей жизнедеятельности навоз. Так вот, навоз является очень интересным фактором с точки зрения энергоэффективности. Это естественное топливо, источник тепла. И в зимнее время навоз из внутреннего двора не выносился. То есть он давал дополнительное тепло. И только к весне, когда уже снаружи можно было работать с участками и с землей, только тогда начиналась выгрузка. Есть интересные технические приемы, как решалось подгнивание нижних венцов бревен. Ну, об этом, может быть, как-то другой раз. Вот здесь мы видим планы и продольный разрез по такому зданию. И вот обратите внимание, что жилая часть дома, вот с левой стороны на изображении, там, где печь, вот это, собственно, отапливаемое ядро. Все остальное пространство не отапливается, но при этом естественным образом там сохраняются плюсовые температуры. То есть вода в этих помещениях не замерзает при достаточно низких наружных температурах. Подобные приемы использовались не в столь далекие времена, но и дошли до нашего времени. Где мы можем видеть подобный прием? Не в деревенских домах. Это замечательные совершенно сооружения, советские дачи. Здесь конкретно мы видим подобный прием, который использован уже с очень интересной фантазией. И образ этого дома, он, конечно, существенно отличается от традиционного крестьянского жилья. Но, тем не менее, приемы использованы ровно те же самые. Вокруг домов. Ну, я думаю, многие из вас знают вот эти знаменитые писательские дачи, дачи интеллигенции там 50-х, 60-х годов, у которых вот такие огромные веранды пристроены. Вот, по сути, это точно такой же прием, как мы видим в северных домах. То есть рядом с домом пристраиваются объемы, которые являются накопителями тепла. Потому что в солнечную погоду в такой веранде, даже при том, что у нее не обязательно двойное остекление, температура чаще всего плюсовая, особенно если ориентация такой веранды на южную сторону. Вот такие замечательные объекты, прям вот пример для вдохновения и устройства каких-то идей в своих домах. Ну а следующий прием, который достаточно активно использовался в северных домах, это утепление красных так называемых окон. Красные окна – это окна, увеличенные в размере, потому что чаще всего, конечно, окна были маленькие. Вот как мы на этой картинке видим, по бокам это обычное окошко маленькое, а в середине это вот красное окно, парадное большое. И все окна закрывались ставнями. Что такое ставни? Ставни – это такое же устройство буферного контура, тамбурного контура, который в сильные морозы позволяет создать еще одну воздушную прослойку. Даже при том, что это не плотное прилегание и там нет идеальной изоляции, да, но тем не менее можно эту конструкцию достаточно плотно подогнать, и она дает достаточно высокий эффект. Причем ставни могли быть как с наружной стороны, так и с внутренней. Есть замечательный в этом смысле пример. Наверное, все вы видели сказку «Аленький цветочек». И вот в этой сказке, в мультфильме конкретно, там замечательный совершенно образ, когда Алёнушка возвращается домой, сестры злобные не хотят, чтобы она вернулась обратно, и закрывают изнутри окна ставнями, а таким образом она не видит закат и опаздывает к своему милому чудовищу. Так вот, вот это пример, каким образом ставни работали изнутри. То есть ставни являются естественным вот таким способом защитить окна, не предъявляя очень высоких требований к самим окнам, но можно делать вот такую защиту. То есть это не защита от врагов, это не защита от недоброжелателей. Мы можем совершенно четко это сформулировать, потому что русский дом никогда даже на замки не запирался. Вот. А это именно прием, который позволяет сэкономить тепло. И примеров тому самых разных очень много. То есть настоящие ставни – это именно рабочий элемент, это не элемент декорации. Ну, естественно, как все в русском доме, они красивые, они несут в себе сразу несколько функций, помимо функционала теплозащиты. Конечно же, у них есть еще несколько смыслов, которыми их наполняют. Но изначально первая задача их – это все-таки защита тепла. Ну, а в современном доме мы видим вот уже современную интерпретацию на эту тему. Возникают самые разные объекты, и понятно, что вот такое использование с избыточной, я бы даже сказала, уже декоративностью, оно не вполне соответствует изначальной функции. Вот. А объективно даже вот большое окно, видите, с большим объемом разворота и вот такое двойное окно тоже вполне закрывается ставнями, и конструкция, надо сказать, достаточно эффективна для того, чтобы защитить дом в самое холодное время. Следующий прием, который тоже дает достаточно большой эффект, это ориентация здания. Ориентация здания по сторонам света каким образом используется? Жилые помещения разворачиваются на юг, юго-запад или юго-восток, ну то есть к солнцу поворачиваются. А северная сторона, вот эти самые хозпристройки, какие-то дополнительные сооружения, они ставились с северной стороны, с наиболее холодной стороны. И чаще всего с северной стороны в доме вообще не делались никакие окна, проемы, двери или что-то такое. Но вот в данном случае мы видим, что вот это явно южный фасад. Просто по освещению понятно, что вот такое обилие окон развернуто именно на южную сторону. А боковые стороны остаются вообще без окон, и задняя часть дома пристроена с какими-то хозяйственными построечками. Вот еще раз можно посмотреть на подобную конструкцию. Вся южная сторона и второй этаж здания, вот видно изба, изба и сени, да? Нижний этаж, амбар, двор, хлев. Вот примерно такая конструкция, и она очень точно сориентирована именно по сторонам света. Окна ставили только на южную сторону. Следующий прием, который достаточно ярко использовался, это, конечно же, печь. Но это уже техническое оснащение дома. И печь использовалась сразу по многим назначениям. Ну вот, если говорить об изначальной этой конструкции, то печи были без труб. И надо сказать, что практически до XIX века наиболее часто применялись в жилье именно печи, которые топились по-черному, как говорили, то есть без труб. Потому что труба сама по себе задает чрезмерно активный отток тепла, и конструкции печей на тот момент не позволяли регулировать вот этот ток. Ну, были, конечно, приемы, с помощью которых увеличивался отбор тепла. Допустим, делался боров по чердаку, так называемый прям горизонтальный такой лежачий дымоход, который позволял чердак немножко прогреть. Но, тем не менее, до XIX века большинство домов топились по-черному. И выглядели они примерно вот так. То есть курная изба это называлась, она была вообще без трубы. Для нас это, конечно, немыслимый какой-то сейчас объект. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день мы с этой технологией знакомимся разве что в бане по-черному. Но очень много отзывов о том, что это очень правильное пространство, оно чистое, в нем все антисептировано, в нем никогда не бывает плесени и какой-то дряни, потому что сама по себе сажа, которая дает легкий налет на поверхности потолка, она является естественным антисептиком. И в пространстве избы делались специальные ограничительные полки, ниже которых дым не опускался. Топка по-черному, конечно, выглядит чудовищным образом. Это вот примерно вот так изображали гости России из Европы в полном изумлении, как это дом вот так вот курится дымом. Но тем не менее. А в тот момент, когда трубы стали уже, ну, скажем так, общим достоянием, конечно, изба существенно поменяла свой вид, опустились потолки, вот, появилась меньшая эффективность конструкции, и, соответственно, объем избы стал уменьшаться. Вот, на сегодняшний день вот, чаще всего, если мы и видим какие-то исторические примеры, то они примерно вот так. Низкий потолок, да, интересная какая-то массивная конструкция печи. Что характерно для этих конструкций? Печь дает в большей степени лучевое тепло, то есть инфракрасный спектр излучения, и в этом случае человек чувствует совершенно другой эффект. То есть, когда мы с вами находимся в квартире или даже в доме с водяным отоплением, то есть через радиаторы, отапливается в основном, подогревается воздух. И именно температура воздуха является определяющей для комфортности пребывания в помещении. Для дома, в котором находится вот такая печь, эффект немножко по-другому чувствуется, потому что лучевое тепло, оно греет тебя как бы как изнутри. Ну, это такой своеобразный эффект микроволновки. Температура в помещении может быть низкая, то есть даже там градусов 15, но при этом эффект тепла будет такой, что ты себя чувствуешь как в помещении с 20, даже 25 градусами. Вот. А на сегодняшний день такой эффект отчасти используется конструкциями теплых полов и стен, когда тоже лучевое тепло может быть использовано для отопления. Ну а печка, конечно, на сегодняшний день претерпела уже кардинальные изменения, и то, что на сегодняшний день делают мастера, это просто, ну, искусство какое-то. Печи стали красивыми, печи стали просто, ну, какими-то сказочными объектами. И на сегодняшний день волна вот этого искусства набирает силу и мощь. Печи стали многофункциональными. И вот конкретно то, что мы сейчас видим, это уже печи вообще нового поколения. Печи, которые выполняют огромное количество функций, в том числе они могут совмещать и отопление, и приготовление пищи, и декоративную какую-то функцию. В том числе могут быть и лежанки на них, что является лечебным эффектом. То есть печи как такие вот уже вещь в себе и совершенно немыслимые комплексы технических всяких приспособлений. При этом они достаточно эстетичны и выполняют очень большое количество функций. Помимо того, что печь является отопительным прибором, печь может являться и агрегатом, который обеспечивает вентиляцию. Вот в данном случае вы видите слайд, который рассказывает о новой разработке Игоря Викторовича Кузнецова «Печь для вегетария». Это новый объект, который обеспечивает очень интересное решение, комплексное, по отоплению, вентиляции, регулированию влажности, все за счет вот использования топки фактически русской печи, но по-современному уже. Вот. Игорь Викторович Кузнецов в этом смысле выступает, ну, как гениальный, можно сказать, инженер, который придумывает совершенно уникальные конструкции. Вот так выглядит вегетарий с использованием печи Кузнецова. Вот такие окошки, которые дают возможность регулировать воздухообмен, нагрев в помещении, влажность. В общем, контролируется очень большое количество параметров. Ну, а это уже домашняя печь-камин как объект, ну, скорее, может быть, декоративного наполнения дома. Хотя эффект тепла и эффект уюта в доме, безусловно, она добавляет. Вот. Ну и в завершение своего рассказа я хочу уделить некоторое время такому строению, как землянка. Почему обращаю на это внимание? Потому что это тоже определенная технология энергоэффективного дома, которая использует тепло земли. То есть в данном случае решение принято о том, что стены здания заглубляются в землю, и в достаточно суровом климате не сталкиваются вообще с проблемой прямого контакта с отрицательными температурами. По поводу землянок существует такая гипотеза о том, что землянки развивались. То есть вот концепт один из, о том, что землянка сначала была сильно заглубленной, потом постепенно поднималась и со временем стала вот таким обычным домом. Так вот, сейчас мы увидим прямо противоположную информацию о том, что землянки существуют до сих пор и в совершенно неизменном виде. То есть мы увидим, вот, например, традиционный норвежский дом, который не меняется тысячелетиями. Вот так выглядят сегодня эти дома. Они могут быть заглубленные, они могут быть чуть-чуть приподняты, но в данном случае мы видим вот эту технологию, когда массивность стен обеспечивает тепло в доме. То есть это совершенно особенный, отдельный вид строений, который не претерпевает никаких коллизий эволюционных. Вот он какой был, такой он и остался. Ну, таким образом, можно сказать, что приемы естественной энергоэффективности достаточно просты и ценны своей доступностью и актуальностью, независимо от исторических процессов. Они используют естественные природные явления и законы, и можно сказать, что это один из способов жить в ладу с природой, потому что именно природа дает нам самые разные подсказки, как нам жить. Благодарю за внимание. Мой рассказ на сегодня завершен. Благодарю, Марина. Скажи, пожалуйста, вот ты говорила, что сначала дома отапливались по-черному, да? Когда появились трубы именно вот массово, скажем так? Ну, когда они начали появляться, и потом уже массово? Ну, скажем так, в штучном исполнении, в дорогих домах они начали появляться достаточно давно, но массово именно крестьянский дом, как достаточно дорогое сооружение, вот такая печь, я сказала, что продолжалось это все вплоть до 19 века. Курные избы были более актуальны и в силу в большей степени того, что курная изба, она более экономична. Меньшее количество дров уходит на отопление. Ну, а сами трубы, ну, это изобретение, конечно, очень давнее, и в России это известно, ну, достаточно давно. Просто вопрос, что насколько эта технология применялась, где и как. То есть, понятно. Ну, все, что мы знаем, какие сооружения, да, там 11-12 век, да, печи присутствуют, трубы есть, скажем, дымоходы деревянные, сами конструкции печей, ну, тоже достаточно интересные, но это дома зажиточных людей в большей степени, да, простой дом крестьянский, то есть тот, который работает именно на минимуме затрат, он преимущественно, я вот говорю, до 19 века это были курные избы. Ясно, ясно. И вот еще один такой вопрос. Вот сейчас мы привыкли к постоянной температуре, скажем так, в квартире или в доме, да? Она у нас имеет примерно одну и ту же температуру. Вот когда дома отапливаются печами, да, там дровами или чем-то, то температура неравномерная, она ведь меняется, да? Печь затопил, в доме жарко, да, тепло, жарко, потом печь постепенно она остывает и в какой-то момент становится холодно. Как вот это изменение температуры сказывается, ну, скажем так, на здоровье людей, вот по твоему мнению? Ну, первый момент относительно топки. Печь, как правило, топится два раза в сутки. Утренняя топка, и до вечера печь держит температуру. И вечерняя топка, до утра она тоже, в общем-то, держит температуру. В этом смысле климат, ну, более-менее равномерный. И с учетом вот тех всех факторов, о которых я рассказала, вот это теплое ядро, оно достаточно стабильно в течение всех суток. Но, тем не менее, какие-то перепады есть. И вот тут очень интересный момент рассмотреть с точки зрения вообще наших требований. Да? То есть мы на сегодняшний день фактически живем в таких тепличных условиях, и нам нужно, чтобы и зимой, и летом у нас была одна температура в доме. Да, совершенно верно. На самом деле для здоровья это крайне вредно. Потому что ну, чисто физиологически нам нужно воспринимать то, что есть в природе. То есть летом жарко, зимой холодно. И если ты зимой находишься в помещении, в котором 23 градуса, потом резко переходишь барьер, ну там дверь пересек, да, на улицу и оказался сразу в минус 20, организм испытывает жесточайший стресс. Угу. То есть в этом смысле, конечно, пониженная температура в зимнее время, она стимулирует организм к сопротивлению, к тому, чтобы быть в тонусе, к тому, чтобы работать ну, в нормальном режиме. А вот это расслабленное тепличное состояние, оно наоборот как раз действует на то, чтобы сопротивление организма снижалось, иммунная система просаживается, и это отрицательно сказывается на здоровье. Поэтому понятно. То есть иммунитет, угу, наоборот, у нас становится естественные природные состояния, и нам нужно с ними быть в контакте. Тогда организм адекватно на все реагирует и находится вот в этом в тонизированном состоянии и не реагирует на какие-то катастрофические вот такие изменения в болезненном состоянии. Угу. Согласна с тобой, да, что организму нужна небольшая встряска, да, чтобы он был в тонусе, и иммунитет тоже был на высоте. Благодарю тебя, Марина. Ну что ж, Александр, пожалуйста, твой рассказ. Ну, вот совсем кратенько, значит, о себе. То есть в свое время у меня было такое желание разобраться с темой энергоэффективных зданий, поэтому вот после окончания университета я поступил в аспирантуру и выиграл 2 раза научные стажировки в Германию. Посоветовали мне вот профессора Хегера. Это пионер в пассивном домостроении, но он пошел дальше, он еще пионер был в разработке зданий с положительным энергетическим балансом. То есть здания, которые генерируют больше, чем потребляют. То есть вот, вот такие вот знания и такие люди, да, то есть такие контакты, они помогли более глубоко разобраться с темой. Вот, ну и в том числе вот профессор Хегер познакомил меня с директором института пассивного дома. И сам технический университет и институт пассивного дома, это частная организация, они находятся в Дармштадте, рядом с, недалеко от Франкфурта на Майне. То есть, грубо говоря, такой центр, где был построен первый пассивный дом, первый поселки, да, то есть вот такой в центр я и попал, да, то есть, потому что, заинтересовавшись этой темой, я понял, что не у кого спрашивать такие подробности, да, то есть, поэтому просто поехал к первоисточнику и начал разбираться с этой темой. Вот. Если мы посмотрим, как развивалось энергоэффективное строительство в Европе, то вот постоянно ужесточались нормы по потреблению, вот, ну и были вот такие вот ломаные графики, то есть это ужесточение нормативов. Вот, красное это то, что строилось, то есть строилось чуть лучше, чем требования нормативов. А внизу это пилотные проекты, это то, что, грубо говоря, строили энтузиасты. Да, то есть были здания с низким потреблением, потом 3-литровые дома, то есть это порядка 30 кВт на метр квадратный год. Пассивные дома с нулевым потреблением. И вот уже в 10-х годах были реализованы здания с положительным балансом. То есть те здания, которые, или активные дома, да, то есть те здания, которые генерируют больше, чем потребляют. Ну и вот, например, первому пассивному дому в 2021 году уже исполнится 30 лет осенью. Да, то есть это такой тоже колоссальный опыт такого суперэффективного строительства. Да, то есть здание мониторилось, начиная с первого дня эксплуатации. Вот, и на базе вот этих вот измерений отрабатывались расчетные методики, да, то есть отрабатывались требования к тепловому комфорту, и в том числе было разработано много пособий и даже частично нормативы для проектирования таких зданий. Вот. Ну и вот, кому интересно, вот, могут обратиться к нам на сайт. То есть я вот довольно подробную презентацию делал, статью по эксплуатации пассивного дома в течение 25 лет, да, то есть на 25-летний юбилей. Вот, может эту информацию получить. Вот, если рассматривать то, что у нас сейчас на данный момент существует, то в принципе позитивные сдвижки есть в энергоэффективном строительстве. И одно из них — это приказ Минстроя 1550-р о подтверждении требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. Но здесь больше для многоквартирных зданий, если посмотреть пункт 7, то есть есть ужесточение по годам 18, 23, 28 год, то есть снижение от базового значения потребления на отопление на 20%, в 23 на 40% и в 28 году на 50% от базового значения. Вот цифры не такие уж и большие, но что-то есть, и это уже радует. Есть нормативные документы, которые это регламентируют, да, то есть, ну и в принципе вся история вот, ну, грубо говоря, ужесточение норм началась примерно в 2000-х годах, когда были разработаны нормативы на базе СНИПа тепловой защиты зданий, где в том числе нормировались удельный расход тепловой энергии на отопление. То есть не только требования к ограждающим конструкциям, да, то есть какое должно быть сопротивление теплопередачи там, стен, кровли, полов первого этажа, но в том числе и оконные конструкции, значит, потребление зданий, то есть вентиляция и так далее. Вот, значит, что радует, то что вот эту презентацию иногда студентам показываю. Значит, на первой встрече с директором института пассивного дома Файстом, да, то есть он мне показал перевод немецкой книжечки, ну, перевод на немецком нашей советского учебника Богословского «Строительная теплофизика», да, то есть мне поразило то, что он очень оценил российскую науку, советскую науку, да, потому что благодаря теоретическим моделям и глубоким таким, кстати, учебникам, да, то есть он смог разработать и обосновать концепцию пассивного дома и продвинуться. То есть у него не хватало теоретических моделей, которые как раз вот благодаря нашей науке удалось применить и реализовать. То есть в этом плане, что мне нравится, то что у науки в принципе нет границ. Да? То есть вроде бы они там в советское время были, но все равно ученые они общаются, да, то есть идет вот этот обмен, который развивает все страны. И в этом плане, грубо говоря, что-то заимствуется у европейских, там у иностранных ученых, что-то у советских. И вот, вот здесь вот такой вот приятная такая новость для меня была и неожиданная, что благодаря вот теоретическим работам Богословского разработан, в принципе, этот стандарт. Вот. Есть различные учебники, но я сейчас об этом не буду говорить. Я кратко скажу, что для того, чтобы проектировать пассивные дома, либо приближенные к ним, энергоэффективные и так далее, необходимо использовать специальные расчетные программы. То есть стандартными расчетными методиками это не рассчитывается, будет очень большая погрешность, потому что там не учитывается много мелочей, которые имеют решающее значение. Поэтому просто хочется на этом акцентировать внимание, чтобы, ну, грубо говоря, простыми формулами не считали вот такие вот довольно узкие, тонкие вещи. Вот. Тем, кто интересуется, мы с 2008 года проводим конференции по этой теме. И вот в этом году уже провели 23-ю конференцию. И вот, то есть у нас сначала раз в год было, сейчас два раза в год. И вот в рамках весенних выставок, да, то есть у нас вот такая серьезная конференция для специалистов, в том числе есть сборники материалов конференции. Вот. Часть из них можно скачивать бесплатно, часть можно заказывать. Но суть, вот даже по обложкам видно, что мы сопровождали довольно много различных энергоэффективных зданий с различным уровнем потребления. И индивидуальные жилые дома, значит, офисные, многоквартирные дома. Вот. И уже есть такой довольно глубокий опыт проектирования, реализации и в том числе оптимизации стоимости как проектирования, так и строительства. То есть это вот, можно сказать, самый важный такой опыт, который вытекает из такой вот работы, когда уже отработаны типовые решения и можно это тиражировать. То есть вот как раз вот у нас конференция, которую мы организуем, буквально вот 2 недели назад она прошла в рамках выставки «Росбилд», мы вот на этом акцентируем внимание, как реализовывать такие объекты и как, грубо говоря, постепенно перейти к массовому строительству таких зданий. Опять же, в рамках конференции мы посещаем объекты. Ну и вот пока не было закрыто за границей, мы том числе возили туры в Европу и показывали различные объекты. Это и жилые комплексы, школы, офисные здания, да, то есть детские сады, гостиницы, то есть торговые центры, то есть это дом музыки, например, да, то есть реконструкция, то есть все это в стандарте пассивного дома, то есть это не просто какой-то там миф, да, то есть это реальный уже стандарт, который завоевывает свое место, да, то есть и таких зданий все больше и больше. То есть даже есть производственные здания, которые приближаются либо в стандарте пассивного дома. Это вот просто примеры, чтобы понимали, есть, вот, например, технический университет Вены реконструирован, он с положительным энергетическим балансом. Есть общежития, реконструкция, вот, различные гостиницы, индивидуальные жилые дома. То есть на данный момент уже десятки тысяч домов построены в стандарте пассивного дома, и с каждым годом все больше и больше, да, то есть, а приближены к стандарту пассивного дома в разы еще больше. Да, то есть в этом плане довольно глубокий опыт, вот, за которым, в принципе, я и поехал в Европу и, грубо говоря, поработал и на стройках, поучаствовал в контроле качества, в измерении показаний, да, то есть показателей, научился моделировать такие здания. То есть, ну и, соответственно, этот опыт решил уже передавать нашим российским коллегам. То есть, поэтому с чего мы начали? Это проводить конференции, чтобы собирать сообщество, общаться с производителями, чтобы можно было реализовывать пилотные объекты и, соответственно, привлекать туда производителей, чтобы они оказывали поддержку этой теплоизоляции, окна и так далее. И в том числе мы начали перевели на русский язык обучающие курсы и начали обучать проектировщиков, строителей, да, то есть обучающие курсы для специалистов, чтобы были кадры, с которыми можно это реализовывать. Ну, то есть мы просто показываю, кому интересно будет наши учебные классы, различные программы довольно глубокие для специалистов, где мы показываем, даем дополнительные знания, как такие здания реализовывать, и делимся уже опытом, который, грубо говоря, был до них, да, то есть посещаем объекты, изучаем, разбираем примеры, вот. Ну и тут различные у нас обучающие курсы, то есть мы стараемся вот вокруг себя собрать такое сообщество профессионалов, вот, с которыми можно что-то реализовывать, то есть, потому что если не будет хорошей команды заинтересованных заказчиков, проектировщиков, специалистов, ну, это невозможно сдвинуть. То есть в Европе тоже этот стандарт, он тоже был как инициатива с ней. Вот ярким примером в этом еще является, например, Китай, который активно начал этой темой заниматься в 2013 году, а уже в 2019 году, да, то есть они провели конференцию в Китае. То есть до этого международная конференция была только либо в Германии, либо в Австрии, а вот в 2019 году она была в Китае, потому что за небольшой промежуток времени в Китае возникло критическое количество пассивных домов. Вот. И очень много компонентов разработано, оконных конструкций, например, для пассивных домов. То есть я к чему показываю эти слайды, что в ближайшее время вот эти вот различные компоненты, которые необходимо применять, это окна, вентиляция, теплоизоляция и так далее, в том числе появится не только там европейских, а российских производителей, но и китайских. И в этом плане Китай, так как он партия, да, то есть Китай, она планирует пятилетками, запланировал развивать этот стандарт, это направление, и в том числе выделяет большие деньги на НИОКР и так далее. То есть в ближайшие десятилетия Китай будет просто строить только такие здания, и в этом плане будет, грубо говоря, таким эталоном для подражания. Уже сейчас они обогнали практически все страны, которые от 20 до 30 лет строили пассивные дома, и в ближайшие несколько лет построят больше, чем все вместе взятые. То есть это такой вот яркий пример, когда крупные, грубо говоря, государства начинают этим заниматься. Это просто, чтобы вы понимали, то есть очень много решений, которые они внедряют, да, то есть. И в этом плане тоже приятно, что не только европейцы есть, не только, в том числе вот благодаря нам, российские разработки, но есть еще вот такие вот крупные игроки, которые появляются и строят уже не просто там какие-то маленькие домики, а в том числе и такие вот огромные застройки. Есть и индивидуальные дома, но и вот крупные объекты, то есть когда уже там сотни тысяч, либо там миллионы больше квадратных. Просто для понимания, что это есть. Вот. А для тех, кто подробно интересуется, значит, международные конференции проходят раз в год по пассивным домам. То есть, ну, вот ближайшая будет в Германии в сентябре. Она будет как онлайн, так и офлайн. То есть, если не пустят, значит, можно поучаствовать онлайн. Если пустят, то офлайн. Это вот кратко, что пассивный дом – это не просто вот какой-то миф. Да? То есть, на данный момент это уже 30-летняя история и очень большой опыт реализации таких зданий. Вот. И с начала разработки этого стандарта, да, то есть 90-х годов, ну, уже практически там 91-м был построен, там 93-95-е года, значит, начала активно развиваться рабочая группа под названием «Малозатратные пассивные дома». То есть основная идея была в том, что такие дома не должны быть дорогими. Да, то есть они должны быть с разумной стоимостью и, соответственно, доступны для обычных, ну, заказчиков. Если кратко о стандарте пассивного дома, это вот стандарт, который объединил в себе комфорт, энергосбережение и экономию. До этого это было делать довольно сложно, и вот эти три, грубо говоря, составляющие объединить было, ну, практически невозможно. То есть приходилось чем-то жертвовать, либо комфортным, либо экономием, либо энергосбережением. А вот этот стандарт показал, что можно это все объединить. Значит, пассивные дома – это не дома с нулевым потреблением, это дома практически с нулевым потреблением. Потребность на отопление в таких зданиях настолько мизерная, что можно отказаться от отдельной системы отопления, догревая только приточный воздух, который необходим из гигиенических соображений, это порядка, условно, 30 кубов в час на человека, можно отопить такое здание в самый холодный день. Вот. Опять же, некоторые возразят, что есть же тепловоздушная система отопления. Это немножечко другое. То есть в тепловоздушных системах отопления воздух, которым отапливается, он десятки крат прогоняется, да, то есть и с помощью этого передается тепло. Здесь же он подается один раз, да, то есть нагревая небольшое количество этого воздуха, то есть не сотни кубов, а там, грубо говоря, 30 кубов на человека, вы уже компенсируете все теплопотери, которые в таком здании могут возникнуть. Ну, для понимания, отопительная нагрузка в таких зданиях порядка 10 ватт на метр квадратный и меньше, то есть самый холодный день. То есть если у вас здание, например, на 150 метров квадратных, то пиковая отопительная нагрузка будет порядка 1,5 киловатта в самый-самый холодный день. То есть, в принципе, чтобы объяснить просто, это женский фен на, ну, высокой степени, как говорится, работы. Да, то есть, включив фен, можно отопить такое здание. Вот. Если говорить о стандарте, то это 5 составляющих. Первое – это замкнутая теплоизоляционная оболочка, то есть создается такой дом-термос. Далее, проработка узлов примыкания, чтобы не было тепловых мостов. И вот впервые в стандарте введено понятие отсутствия, то есть проектирование без тепловых мостов. Вот. Третье – это воздухонепроницаемая, вот зеленая показанная, герметичная оболочка, опять же, по аналогии с термосом. Вот. Четвертое – это оконные конструкции очень высокого качества, то есть через которые довольно низкие потери тепла и большие теплопоступления. То есть окна, установленные на южном фасаде, позволяет достичь легко положительного энергетического баланса. То есть теплопоступления зимой, в зимний период, они превышают теплопотери через такие окна. То есть это такая, грубо говоря, дом такая и, соответственно, энергетическая ловушка. И пятое – это система вентиляции с рекуперацией тепла. То есть когда вентиляция не работает, как в обычном доме, то есть открывается форточка, да, заходит холодный воздух, вы его нагреваете и выкидываете. А благодаря вот такой вот установке с рекуперацией порядка 80-90% тепловой энергии возвращается обратно. Вот, нормируется расход тепловой энергии, отопительная нагрузка, расход полезного холода, первичная энергия, вот, воздухонепроницаемость ограждающего контура, да, то есть частота перегрева, довольно много параметров, связанных не только с энергопотреблением, но и с тепловым комфортом. Позже я об этом расскажу. Ну и, соответственно, для каждого из параметров, то есть теплоизоляция, герметичность, окна, есть свои компоненты, в том числе сертифицированные решения, и в зависимости от климата свои характеристики. То есть, вот, например, здесь там R6.7, да, сопротивление теплопередачи для ограждающей конструкции, это для климата Германии, то есть 6 или 7 или больше. У нас, например, в Подмосковье R будет там превышать 10, то есть будет 10-12 в этом диапазоне. Вот, значит, почему надо утеплять? Да, то есть, в принципе, ответ в природе существует. Да, то есть, вот если взять вот такую птичку и поместить ее в климатическую камеру и, соответственно, понижать температуру, в данном случае это черный дрозд, при понижении температуры птица будет увеличивать свой теплоизолированный слой, да, то есть, так вот хохлится, да, то есть, а при очень низких температурах она будет не только увеличивать теплоизолированный слой, но стремится принять компактную форму и убрать все тепловые мосты. То есть это вот все ответы, они в природе, и вот, можно у природы учиться и смотреть, как же делать, строить компактно и эффективно. Вот. Ну, вторая аналогия — это вот термос и кофеварка. Да, то есть можно кофе, чай там, или все что угодно залить в термос и, грубо говоря, использовать пассивные методы. Да, то есть благодаря эффективной оболочке вам практически не надо подогревать вот этот напиток. Либо постоянно, как в зданиях, то есть топить, топить и топить, чтобы компенсировать те теплопотери, которые возникают в этом здании. Поэтому, например, для ограждающих конструкций разработано огромное количество решений с применением эффективной теплоизоляции. Да, то есть это могут быть современные материалы. Вот, эффективная теплоизоляция – это пеностекло, целлюлозные, дереволокнистые материалы. Да, то есть минеральные ваты, пенополистирол, экструзия, пенополиуретаны. Вот, то есть с теплопроводностью у них вот примерно такие. Ну и есть еще более крутые материалы – это вакуумная теплоизоляция. То есть это уже для суперпилотных. Если посмотреть на сам пассивный дом, то вот здесь можно обратить внимание, что есть южный фасад, и на нем максимальное количество остекления. Есть северный фасад, на котором минимизировано остекление, и дополнительно еще могут быть вот такие вот пристройки, чтобы уменьшить потери, ну и, соответственно, убрать какие-то шумовые нагрузки. Вот в данном случае в первом пассивном доме с северного фасада расположена железная дорога. Вот он южный фасад, вот он северный фасад. Вот и видно, что в результате измерений за 5 лет эксплуатации петельная нагрузка никогда не превышала порядка 7,5 Вт. То есть это очень низкие показатели, то есть практически ну, не приближены к нулю, но значительно низкие. Если взять стандартные здания, то отопительная нагрузка превышает 100 Вт. Здесь, видите, она не превышает 10 Вт. Вот. Почему надо утеплять здание? Есть, например, взять наш СНИП или европейские какие-то нормативы. Нормируется температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции. Если, например, при краевых условиях температура внутреннего воздуха в помещении 20 градусов и относительная влажность воздуха 50%, мы начнем понижать, ну, будет понижаться температура на внутренней поверхности, например, до 9,3 градусов, то увидим конденсацию на внутренней поверхности, и часто мы это наблюдаем на оконных конструкциях, так как они самые слабые, либо в узлах примыкания окон, либо там, например, балконных плит. Это нормируется во всех, для всех зданий. Если мы говорим про комфортное, энергоэффективное жилье и пассивные дома, то нормируется температура образования плесени. То есть это более высокая температура, когда поверхность не увлажняется на 100%, вы видите конденсат, а увлажняется на 80% и выше. То есть это активные, как говорится, предпосылки для роста плесени. Вот. Если не делать никаких мероприятий, то часто вот такие вот ошибки, связанные с неправильной теплоизоляцией, либо с негерметичным контуром, приводят к быстрому разрушению ограждающей конструкции. Вот. Поэтому стандарт пассивного дома, он не только про тепловой комфорт, энергосбережение, он и про долговечность конструкции. Потому что для того, чтобы сэкономить, например, да, то есть на отопление, необходимо очень качественно и четко проработать все узлы примыкания и, соответственно, проконтролировать их выполнение. Поэтому при утеплении ограждающей конструкции, например, наружного угла, да, то есть вот внизу показана теплоизоляция, увеличивая теплоизоляцию, соответственно, повышается температура в каком-то наружном углу, да, то есть, и мы видим, что при довольно больших толщинах нет ни конденсации, ни плесени, то есть очень высокие температуры и довольно комфортно. Вот. А самое важное здесь, да, то есть мы говорим про пассивный дом, это возможность обеспечить максимальный тепловой комфорт. То есть вот Марина говорила, что не всегда это обязательно. Но здесь идея в чем? В том, что на данный момент этот стандарт регламентирует самые высокие, перекрывает самые высокие требования теплового комфорта, которые предъявляются к зданиям. То есть вот, ну и доказательством, чтобы сейчас вот не погружаться в эти цифры, ну, слушает такой мальчик, который зимой сидит на подоконнике в шортиках, да, то есть рядом с окном, и под окном нет отопительного прибора. То есть на данный момент развития науки и техники эта технология позволяет сделать максимально комфортные дома. То есть у вас не теряются никакие площади в помещениях, да, то есть вы можете спать на подоконнике, рядом с окном, в любом пространстве, да, то есть на любой высоте, нет расслоения температур по высоте, можно спать на полу, там, под потолком, ну, в любой точке помещения. То есть аналогия с термосом, то есть есть вот термос, и в нем примерно в любой точке одинаковая температура. То есть вот такой вот эффект, он, ну, примерно, да, то есть может достигаться. Понятно, что расслоение какое-то есть, но оно незначительно. Вот. Если говорить о тепловом комфорте, да, то есть вот сейчас, например, мы начали проводить такие измерения с помощью шарового термометра и показываем температуры, например, рядом с оконными конструкциями, с ограждающими конструкциями, в энергоэффективных зданиях и в обычных зданиях. Ну, то есть и очень четко видно, что в обычных зданиях, вот у нас, например, в офисном здании, да, то есть рядом с окном, однокамерным стеклопакетом, довольно неприятно находиться. И вот видно, что вот у нас там особенно женский пол, да, то есть сотрудницы, они стараются максимально дальше от окна сидеть. То есть они не хотят вступать в лучистый теплообмен с такими поверхностями. А в энергоэффективных зданиях довольно комфортно, даже на расстоянии там, порядка там, полуметра и 30 сантиметров, и никаких проблем нет. Да, то есть, поэтому это тоже. Ну, это вот по теплоизоляции, по окнам, опять же, можно ничего не делать, просто увеличивать мощность системы отопления. И практически многие отопленцы это предлагают. Либо вот какие-то такие инновационные решения, да, то есть забивать ватой на зиму. Вот. Я сам вот с Екатеринбурга, да, то есть вот, и постоянно вот в Пермскую область ездил в деревню, например, да. И вот у дедушек, бабушек там был, значит, они жили в деревянном доме. Ну и вот оконные конструкции вот как раз из этого дома, значит, зимой настолько холодно, что все эти окна покрывались ледяными узорами, да, то есть, ну и соответственно, когда печка там жарилась на максимуме, то этот лед, как говорится, да, то есть он начинал таять, и вот были такие специальные желобки, чтобы собирать вот эту воду. И вот у меня была обязанность такая, там каждое утро и вечер эту воду собирать, этот конденсат, чтобы она не утекала на пол. То есть, грубо говоря, о таком супер тепловом комфорте можно было забыть, да, то есть, во-первых, здание изнутри штукатуривалось, то есть, вот я вот наблюдаю, например, Московскую область, там строят без оштукатуривания стен, да, то есть, на Урале, либо в Сибири, практически везде в деревнях стены штукатурятся, то есть, чтобы повысить воздухонепроницаемость ограждающей конструкции, иначе в холодные зимы очень проблематично такие здания отапливать. Либо я наблюдал, что в нижних узлах примыкания бревен, да, то есть в нижних швах просто наледь образуется, это такой лед. Потому что холодный воздух, просачиваясь через вот эти неплотности в швах бревен, брусьев, он просто обмерзает и вот такой куркой льда покрывается. Более суровые условия в Якутии, то есть вот я ездил, например, в Якутию, и там лекции про пассивные дома проходили на ура, потому что они понимали, что в их условиях нужны только термосы, да, дома-термосы. Ничего другое там практически не сможет бороться с таким суровым климатом. Поэтому к оконным конструкциям довольно высокие требования предъявляются для энергоэффективных и пассивных домов. И подбираются они таким образом, что рядом с ними можно находиться, и отопительный прибор именно под окнами можно не ставить. То есть они высокого качества. Ну, это вот различные двухкамерные стеклопакеты с аргонами, криптонами, вот, либо вакуумные стеклопакеты. Ну, об этом, вот, опять же, не будем сильно говорить. И воздухонепроницаемая оболочка. Да, то есть, если здание не герметичное, то зимой там довольно сложно комфортно себя чувствовать, потому что любые какие-то ветровые воздействия просто выдувает это здание. Сейчас много вот на рынке, особенно Московской области, дешевых там летних домиков, да, то есть из которых люди пытаются сделать зимние здания, да, то есть и опыт показывает, что протопить их проблематично. В первую очередь это связано с маленьким количеством теплоизоляции, либо отсутствием теплоизоляции. Второе, с отсутствием нормальной воздухонепроницаемой оболочки. Вот. Здесь вот эти оболочка, она проверяется всегда, да, то есть есть цифры, которые нормируют воздухонепроницаемость оболочки. И самые жесткие требования как раз вот для пассивных энергоэффективных зданий. То есть чем герметичнее оболочка, тем лучше. То есть некоторые говорят, что дома там должны дышать и так далее. Этот вариант возможный, конечно, но вот зимой в таких зданиях будет некомфортно. Вот опыт показывает, что надо, чтобы была герметичная оболочка и была система вентиляции. Тогда можно говорить об энергоэффективном и комфортном жилье. То есть вот у нас есть оборудование, и мы такие здания проверяем. О том, что дом не должен дышать, говорили такие классики, как Фокин, да, то есть Прозоровский и так далее. Это вот, грубо говоря, разработчики учебников по строительной физике. То есть воздухопроницаемость ограждающей конструкции приносит больше отрицательных воздействий на ограждение. То есть и снижает ее долговечность. Вот. Если говорить про стандарт пассивного дома, то есть классический плюс и премиум. То есть постепенно он перемещается к зданиям с положительным балансом. Пока здания с положительным балансом довольно дорогие, ну, вот такой плавный переход существует. Значит, мы, например, ввели другую классификацию. Пассивный дом, здание с ультранизким потреблением, с низким и пониженным. И считаем, что все, что до 100 кВт-часов на метр квадратный в год, можно считать эффективными зданиями. Почему мы так решили? Потому что у нас большой перепад по климату. От Сочи до, грубо говоря, Новой Земли. Да? Поэтому если взять тот же немецкий пассивный дом и переместить его в Москву, это будет не 15, а порядка 26 кВт-часов. Если переместить его в Сибирь, это будет порядка 50. То есть нам изначально, чтобы строить там пассивные дома, либо приближенные к ним, надо затратить больше энергии в плане специалистов, то есть проектировщиков и так далее, чтобы проработать проект, соответственно, проработать оболочку и реализовать. Поэтому очень часто, вот особенно в малоэтажке, стандарт пассивного дома тяжело достичь, и в том числе не всегда это будет, ну, довольно затратно будет по деньгам. Поэтому у нас очень много пилотных проектов с ультранизким потреблением и с низким потреблением. То есть, и вот мы считаем, что вот в диапазоне от 16 до 50 кВт-часов на метр квадратный в год можно находиться, и таких проектов у нас довольно много. То есть уже не один, не два, а несколько десятков. Ну, для понимания, Сочи, например, да, то есть градусосутки порядка 1200. А если мы, например, посмотрим какой-нибудь Диксон или, ну, Красноярский кран, Челюскин мыс, здесь, видите, порядка 13 тысяч. То есть в 10 раз больше. То есть более суровый климат. И, видите, система отопления не выключается вообще, да, то есть 365 дней в году она работает. То есть это вот такие суровые регионы у нас есть. Где-то у нас зима там полгода, где-то там 8 месяцев, где-то 9, а где-то вот 12. Вот. Поэтому для нашей стороны развитие энергоэффективных технологий очень актуально. Ну и кратенько просто покажу примеры пилотных проектов, которые мы сопровождали, да, то есть и вот очень важно правильно реализовывать проекты, правильно вносить оконные конструкции, правильно теплоизолировать, да, то есть правильно герметизировать прохождение, делать воздухонепроницаемую оболочку, да, то есть это вот просто примеры работы с тепловыми мостами, да, то есть использовать теплоизоляционные различные решения под ограждающие конструкции, там под кронштейны и так далее, да, то есть это просто вот примеры, да, то есть объектов, это одни из последних. Их уже много, просто показывают, да, то есть в том числе вот есть детский сад в Белоярском, это Ханты-Мансийский автономный округ. Такие вот интересные. Есть уже крупные застройщики, которые интересуются этими технологиями. Вот. Ну и есть вот такие пилотные проекты, в данном случае это вот украинский проект. Это дома с нулевым практически потреблением и даже с положительным балансом в зависимости от климата, которые будут печататься на 3D-принтерах. в которых будет уже карбоновый такой вот 3D-каркас, при необходимости заполненный пенополиуретанами или другими материалами, с дополнительной, если необходимо, вакуумной теплоизоляцией, суперэффективными окнами. Вот. Но они могут уже перевозиться на любой объект и, соответственно, быть практически автономными. Такие вот проекты уже существуют, и они уже, вот в одном из них я, например, был в 2019 году, меня приглашали в Киев, я помогал ребятам проверять герметичность здания, да, то есть, что у них опыта не было по проверке герметичных объектов. Вот. Такие примеры уже есть, то есть просто хочу показать, что развитие есть не только в Европе, то есть есть и у нас, есть и вот в Украине. Тут, к сожалению, нет очень много чего есть в Белоруссии, причем по многоквартирным домам они нас сильно опередили, да, то есть у них есть чему поучиться. Вот довольно достойные и бюджетные примеры. Вот. Ну и хотел обратить внимание ваше на компактность. Получается, что индивидуальные жилые дома, особенно вот сложные планировки, вот, например, дома крестом, вот такое, да, то есть или в один этаж, самые некомпактные, то есть более компактные, это двухэтажные здания, либо дуплексы, либо таунхаусы. Ну, и в идеале, конечно, это многоквартирные дома, либо замкнутые простройки. Поэтому вот при проектировании и реализации энергоэффективных зданий выгоднее быть не одному, а быть с каким-нибудь соседом, как минимум, да, то есть, чтобы в том числе экономить и строить более компактное жилье. Это вот примеры вот последних объектов, которые у нас сейчас тоже вот в разработке довольно много. Есть и элитные, но об этом мы не говорим. Есть попроще объекты, да, то есть, вот. Ну и в том числе вот есть объекты, которые мы будем помогать реализовать для коттеджных поселков. В принципе, кратко у меня все, потому что тема очень емкая, да, то есть я хотел показать, что она развивается, да, то есть нет того, что мы что-то копируем немцев, приходится все, что мы берем, перерабатывать и адаптировать, потому что у нас свои нормы, свои специалисты, свои технологии, свой климат, ну и свои финансовые возможности и так далее. И с каждым годом вот, мы в том числе все больше и больше работаем с российскими производителями, да, то есть это не только там окна, не только теплоизоляции, но в том числе и светопрозрачные конструкции, это и инженерное оборудование, вентиляция и так далее. То есть в этом плане позитивных сдвигов очень много. Вот, и вот таким вот опытом я поделился. Спасибо большое за внимание. Благодарю, Александр. Я поняла, что у нас в России эти технологии активно развиваются, да? И пассивные дома у нас появляются. Не то чтобы уже, активно, да, я бы сказал, вопреки всему, да? То есть не сказать, чтобы там это прям вот активно поддерживается. Насколько доступно это жилье, да? Насколько доступно это жилье? Не элитное. От проектов, в зависимости от проектов, оно дороже, чем стандартное. Это где-то 10-15-20% дороже. Но запросы на такое жилье идут больше от тех заказчиков, у которых есть проблемы с ресурсами. То есть какие-то хорошие, классные участки, где не будет никогда газа, есть ограничения по электричеству, да, то есть либо вообще ничего там нет, да, то есть и приходится туда все завозить. И вот внедрение таких технологий позволяет гораздо легче и спокойнее осваивать очень красивые живописные места, не задумываясь о каких-то нереальных счетах на отопление, эксплуатацию и так далее. То есть в этом плане здесь вот развязываются руки. И многие собственники земель, да, то есть в этом плане тоже поддерживают эту тему, потому что понимают, что их земля будет дороже благодаря тому, что, ну, грубо говоря, есть технологии, позволяющие на таких землях строить достойные проекты. Понятно. И вот еще сама формулировка «пассивный дом». То есть я поняла, что человек один раз вложился в него, да? Для того, чтобы построить этот дом, используются новые технологии, новые материалы, да, совершенно верно. И потом, то есть у него настолько низкая вот эта вот энергозатраты, да, что, то есть он ничего, как бы ничего не вкладывает, ничего не делает, да, вот эту формулировку можно поточнее? Да, они очень низкие, то есть, ну вот я пытался объяснить, что пассивное – это здание, которое может не использовать активные системы отопления, то есть нагревая только приточный воздух, да, который необходим по гигиеническим требованиям, да, можно отопить такое здание. То есть, ну, грубо говоря, такие около нулевые затраты. Вот. Есть дома с нулевым потреблением, это следующий этап, а есть еще дома с положительным балансом или активные дома. То есть там уже здание генерирует больше, чем потребляет. Но что нулевые, что активные дома, все они проходят через стандарт пассивного дома. Потому что изначально надо сократить потребности, а потом уже можно что-то экономить либо генерировать. То есть невозможно, как бы это будет просто очень дорого, да, то есть сделать какой-то активный дом, который что-то будет генерировать, но он будет львиную долю, да, то есть с того, что сгенерировал, тратить на себя. А он должен, грубо говоря, минимизировать эти внутренние потребности. Поэтому это довольно интересная технология, вот, которая активно развивается и в том числе начинает внедряться в массовом строительстве. Потому что здесь вот малоэтажка, она заложник, в принципе, ситуации, потому что любой малоэтажный дом, он всегда дороже, чем, грубо говоря, какая-то квартира. Да? То есть всегда проще построить какой-то большой объект. Поэтому малоэтажному строительству надо уделять больше внимания. Сейчас такие активности идут, то есть есть вот тенденции по нормированию малоэтажного строительства, ну, что у нас практически не нормировалось и никто это не контролировал. Сейчас такие тенденции возникли. Да, то есть, почему они возникли? Потому что в ближайшее время будет развиваться рынок ипотечного кредитования малоэтажки. И вот здесь банки, да, то есть они будут требовать проекты, да, то есть как минимум проработанные проекты, чтобы у них было понимание, грубо говоря, инвестиционной привлекательности этих объектов. Вот. Ну и, соответственно, в любом случае будет контролировать качество. И вот в этом плане, я думаю, тоже какие-то будут подвижки довольно приятные в малоэтажном строительстве в ближайшее время. И еще один вопрос. Вот в строительстве этого пассивного дома можно ли использовать, скажем так, старые материалы? Это дерево, кирпич? Или там используются только новые технологии, новые материалы? Можно использовать вообще любые материалы. Вот, ну, грубо говоря, от соломы, заканчивая вакуумной теплоизоляцией. Да, то есть нет каких-то там ограничений, просто гораздо проще это достигнуть благодаря эффективной теплоизоляции. Да, то есть, вот, потому что будут более тонкие стены, и это здание будет, ну, грубо говоря, более правильно и комфортно работать. То есть, грубо говоря, если у вас кирпичные какие-то, складка, например, да, то есть, или, ну, или монолитный бетон, или что-то такое энергоемкое, там теплопроводности большие, поэтому при массивной теплоизоляции снаружи, в кирпичной кладке температурный перепад там будет меньше 1 градуса. То есть весь перепад температур будет происходить в наружной теплоизоляции, в этой эффективной. Поэтому все вот эти вот несущие конструкции, они будут находиться в благоприятном температурно-влажном режиме, поэтому долговечность таких зданий будет повышаться в разы. Со временем теплоизоляция свою функцию отработает, да, ее можно будет заменить, но она стоит копейки по сравнению со сносом там, или ремонтом всего здания. Поэтому вот часто рекомендуем разделять несущие конструкции и теплоизоляционные. Благодаря вот такому, грубо говоря, одеялу, да, то есть можно вот само здание, все несущие конструкции просто в благоприятные условия поместить, и они будут неограниченно долго работать. При правильном замыкании теплоизоляции, при правильных примыкании узлов примыкания, разработке узлов примыкания, герметичной оболочки, вот опыт показывает, это вот 30-летний опыт первого пассивного дома, что там ничего не произошло. То есть скрывались и стены, и проверялись и окна, и узлы примыкания, никаких проблем нет. Да, то есть это вот правильное, грамотное проектирование и контроль качества. Понятно. Хорошо. Я благодарю, Александр, и благодарю также Марину вот, за интересный рассказ, за то, что поделились с нами своими знаниями на эту тему. И предлагаю перейти ко второй части программы. Это ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. Вот, они уже поступили в чат, и после небольшой отбивки наши гости ответят на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос у нас поступил от слушателя Медоед Барсук. В отношении энергосбережения, в чем выигрывает сруб у палат белокаменных и в чем проигрывает? Благодарю. Марина, я думаю, это вопрос к тебе. Сруб и каменные палаты, конечно, это принципиально разные сооружения. И с точки зрения энергосбережения мы имеем тут два момента. С одной стороны, вот то, о чем говорил Александр сейчас, это изоляция оболочки, то есть проникаемость его. Да? Сруб, конечно же, не может быть абсолютно герметичным. В этом смысле каменное строение намного эффективнее, но сам по себе камень, у него другие характеристики, скажем так, тактильного характера. Да? То есть в каменном здании ты в любом случае будешь чувствовать себя менее комфортно, чем в деревянном. И вот этот эффект тепла, он складывается с одной стороны из физических параметров, собственно, какая температура в помещении, как работают конструкции, есть там сквозняки или нет. С другой стороны, есть еще такой фактор чисто психологического характера, когда даже в теплом каменном доме ты себя чувствуешь менее уютно и менее комфортно, чем в деревянном. И тут и у одной, и у другой конструкции есть свои и плюсы, и минусы. Я могу сказать, что в старых домах, ну, действительно старых, там, тех, которым больше 300 лет, они выполнены, как правило, из очень крупного бревна. И на сегодня нам такой формат, скорее всего, ну, просто уже недоступен в силу каких-то исторических катаклизмов и, ну, определенных событий исторических. Мы просто на сегодняшний день не имеем такого ресурса, у нас нет таких лесов. Вот, потому что нормальный жилой дом там, 15, 16, 17 век, это бревно диаметром 40-50 сантиметров. На сегодняшний день такого стандарта, такого требования у нас нет. А если и выполняется, то это безумная стоимость, которая, ну, просто недоступна для большинства людей. Если говорить о теплотехническом расчете, то стандарт сегодняшний, который предъявляется вот к энергоэффективным и к пассивным домам, он требует толщины стены, если не используется утеплитель, еще большей. Бревно в 40 сантиметров удовлетворяет требованию, сегодняшнему требованию нормативов энергоэффективности. Но кто строит из бревна в 40-50 сантиметров? Вот, поэтому тут палка о двух концах, что называется. Да? С одной стороны, это возможный формат, с другой стороны, он на сегодняшний день просто недоступный. Материалы сегодняшнего дня – это в среднем брус или бревно, там в самой тонкой части это где-то 20 сантиметров. Поэтому говорить о том, что деревянный дом на сегодняшний день – это теплое жилье, практически невозможно. Угу. Хорошо, благодарю, Марина. Медоед Барсук продолжает задавать вопросы. Вопрос, может, не по теме. Огромные здания в Санкт-Петербурге и Москве, театральные или храмы и соборы – чем и как обогревались и освещались до внедрения электричества? Ведь морозы лютые были тогда. Благодарю. Там Марина, система, наверное, отопления, да, принципиально отличается от современной. В основном такие постройки отапливались воздухом. То есть, допустим, питерские дома и не общественные, а и жилые. Ну, хорошо известно, что практически в большинстве комнат, допустим, доходных домов стояли небольшие печи. В крупных зданиях такие печи стояли, как правило, в подвальных этажах, и по системе специально встроенных в стены каналов теплый воздух попадал в помещение. Системы достаточно известные, на сегодняшний день мастера, специалисты знают, как решать такие вопросы, в этом нет никаких тайн и ничего там сверхсложного. Ну, просто вот такие системы. Сегодня подобные системы решаются за счет оборудования просто. То есть внутри стен никто каналы не делает, и поэтому для нас более привычный вид, когда мы наблюдаем внутри здания гигантские короба, разводку какую-то сложную, да, вот это пересечение труб и так далее. Вот в старых зданиях это предусматривалось сразу встроенным в конструкцию стен, поэтому мы этого не наблюдаем. Но все эти системы существовали и продолжают существовать, но с появлением других источников тепла, ну, просто они не задействованы. Угу, хорошо. Следующий вопрос опять от Медоеда Барсука. Что служило тепловым ядром в доме? Были ли альтернативы русской печи? Благодарю. Если мы говорим о крестьянском доме, то нет, только печь. Если говорить о домах общественных или дворцовых каких-то постройках, о крупных зданиях, системы отличались, но тем не менее нагревательные вот такие элементы, они все равно присутствовали, и преимущественно использовалось, конечно, твердотопливное отопление. Просто носители разнообразные были. На сегодняшний день для нас привычна система водяного отопления. В старых системах в большей степени использовалось либо лучевое тепло, либо воздушное. Вот отличие не по источнику тепла, а по носителям. Хорошо. Я думаю, на следующий вопрос, наверное, Александр ответит. Тоже Медоед Барсук задает вопрос. Можно ли задавать микроклимат в комнатах дома, кроме периодического проветривания? Благодарю. Александр, сможешь ответить? В понятие микроклимат входит много параметров. Не только чистый воздух, да, то есть, но и температура, влажность, оперативная температура, либо ощущаемая температура, да, то есть, которая нормируется. Вот, поэтому только благодаря там, открыванию окон там, и вентиляции достичь этих всех параметров невозможно. Да? Поэтому здесь ответ, что за это отвечают еще другие различные приспособления, либо оборудование, либо какие-то, ну, в старых зданиях, значит, это конструкции, которые эти функции воспринимали. Угу. Это имеется в виду в современном доме, да? Ну, нет, ну, просто я говорю, что не только к микроклимату относится вентиляция, но и другие параметры, угу, да, то есть это температура воздуха, да, то есть расслоение, ну, понятно, температуры. Да. Угу. Температура воздуха на расстоянии там полметра от окна, да, то есть, например, на расстоянии метра от окна, да, то есть эти все параметры, они нормируются, ну, вот сейчас, да, то есть, ну, если мы говорим про микроклимат, комфортный тепловой комфорт, микроклимат внутри помещения, поэтому только вентиляция, тем более форточная, не может это контролировать. А что именно тогда, что контролирует? Вот он спрашивает. Ну, если мы говорим про современные здания, то... Я думаю, что про современные он спрашивает, да. То тогда необходимо сначала разрабатывать оболочку, да, то есть в здании, то есть эффективную по возможности, чтобы остальные системы, там, инженерные и так далее, можно было упростить, вот, и, ну, грубо говоря, не усложнять контроль тех параметров, которые необходимы согласно нормам. То есть есть два подхода. Можно делать слабую оболочку и потом все вот параметры, которые нормируются, выравниваясь с помощью инженерных систем. А второе, и это вот более правильная тенденция, которая сейчас вот, да, то есть развивается, в том числе и в энергоэффективном строительстве, это делать более качественную оболочку, поэтому уже регулирование как таковое упрощается, вот, и, соответственно, стоимость эксплуатации тоже снижается. Угу. Вот, можно комфортный микроклимат создать инженерными системами и совсем в таком плохом теплоизолированном здании. Просто стоимость этих систем и эксплуатации будет колоссальной. Ну, ясно. Надеюсь, Александр ответил на вопрос медоеду. Следующий вопрос задает Арина Мирная. Доброго здравия. Насколько энергоэффективно будет вести себя печь в фахверковом доме? Современного, да? Ну, прошу прощения, я не знаю, что это такое. Современного формата с большой площадью остекления. Пожалуйста, кто ответит? Я могу начать, Александр, может быть, там что-то добавит. В принципе, что такое фахверковый дом? Это каркасный деревянный дом с заполнениями пустот между основными несущими элементами, тем или иным утеплителем. Название это немецкое, и технология, соответственно, оттуда же. Вот. Но это широко известные дома с такими вот крестиками на фасадах, да, с очень интересными декоративными элементами, такие вертикально-горизонтальные всякие деревянные балки. Вот, ну это для тех, кто не очень знает, что такое фахверк. Так вот, фахверковый дом сам по себе, ну это одна из конструкций. И если мы говорим о том, что энергоэффективный формат мы применяем для какого-то определенного теплового контура, то фахверк в этом смысле это просто каркасный дом, в котором должна быть выполнена правильно вот эта тепловая оболочка. На сегодняшний день, ну вот то, о чем слушательница спрашивает, вероятнее всего, это технология немецких домов, которые сейчас зашли на рынок. И немцы, так, в общем и целом, они соблюдают стандарты энергоэффективные, и дома достаточно теплые, но тем не менее в каждом конкретном случае, работая с теми или иными конструкциями, необходимо уточнять, конечно, параметры, что за стена, какие утеплители, сколько этих утеплителей и какое сопротивление теплопередачи. Большое остекление, конечно, снижает очень сильно эффективность здания, но вот Александр в своем рассказе продемонстрировал, что для окон существует на сегодняшний день очень много всяких решений. Но если мы говорим об эффективном решении, конечно, оконные конструкции в этом случае стоят уже очень существенно. И чем больше площадь остекления, тем, конечно, туда больше внимания и нужны дорогие окна, нужны дорогие стеклопакеты, и большая площадь остекления, конечно, снижает в целом общую комфортную ситуацию в доме. Поэтому тут, ну, как везде, нужен баланс, нужно смотреть конкретные решения. С другой стороны, эффективный дом – одно из решений, вот то, что и я рассказывала по русскому дому, и то, что Александр обращал внимание, что южные фасады в таких домах, они с преобладанием оконных проемов. Почему? Да потому что естественная инсоляция в том числе используется как дополнительный источник тепла. Вот, поэтому если вы поставите фахверковый дом со стеклянными окнами на север, это плохо. И достичь эффективного формата вам вряд ли удастся. Если вы его сориентируете правильным образом и учтете вот эти все естественные факторы, то вполне возможно, все будет замечательно. Я могу немножко... Да, пожалуйста, Александр, да, есть что добавить, пожалуйста. Сейчас эта тема довольно популярная, да, то есть среди заказчиков фахверк, да, там есть разные. Там один из самых раскрученных это фахверк Домогацкого, ну там и различные конкуренты. Вот дома красивые, выглядят хорошо, Ну, здесь надо смотреть качество стеклопакетов, да, потому что вот девушка там не зря спрашивает, она хочет печку поставить. Видимо, все-таки она вступает в лучистый теплообмен с слабыми конструкциями, а окна это более слабая конструкция, чем утепленная стена, да, то есть обычно. Поэтому думает, что, видимо, с помощью печки это можно выровнять. Частично это можно выровнять, но все равно рядом с большими площадями окон будет некомфортно находиться. Придется какую-то систему отопления ставить, либо обдувать, да, то есть эти конструкции с помощью воздуха, то есть, ну, грубо говоря, использовать, ну, грубо говоря, обдув там вот этих больших площадей. То есть здесь вообще, в принципе, проектирование, энергомоделирование показывает необходимое количество таких светопрозрачных конструкций. Правильно Марина говорит, их ориентация. И часто надо рассматривать не только зимний период, но и летний период, потому что скорее всего будет при большой площади остекления, особенно с запада и восток, да, то есть перегрев в помещениях. Поэтому надо активно еще внедрять систему солнцезащиты, чтобы не перегревать здание, чтобы, грубо говоря, системы кондиционирования там не потребляли большое количество электрической энергии, да, чтобы выровнять, грубо говоря, уже летом опять же тот же тепловой комфорт. Поэтому большие площади – это неправильно, да, то есть надо, ну, разумно к этому подходить, чтобы и отопление было минимальное, и комфорт был в течение года внутри здания. Кратко ответил. Понятно, да, хорошо. Следующая реплика. Сергей Владимирович Новиков пишет реплику. Рисовал свой дом 100 квадратных метров, потом под заказ мне его пересчитали в саженях. Планировка современная, но в центре дома русская печь с лежанкой. На крыше солнечные панели 3,5 киловатта. Днем хватает. Ну, вот такая реплика. Ну, как здорово. Бы похвастался даже Сергей нет. Владимирович Новиков. И дальше он пишет следующую реплику. Уже не будет того, что было 100-200 лет назад. В плане трехэтажных теремков с сеном наверху и коровами внизу. Ну, что-то добавите здесь или дальше продолжаем? Почему нет? Мы, ну, может быть, так немножко пренебрежительно относимся к опыту предков, а по большому счету, если, ну, немножко так вот пересмотреть свою такую позицию с предубеждением, да, к старым решениям, я думаю, можно для себя найти очень много полезных и нужных решений, просто выглядеть они будут немножко по-другому. Ну вот я показала опыт, да, что, допустим, старый дом – это пристрой там сарая или крытого двора, и это один образ жизни. А в современном исполнении это дачный дом с пристроем вот этих веранд и каких-то красивых сооружений и так далее. На сегодняшний день, допустим, модная тема – вегетарии, пристроенные к дому. Ну, это тоже тот же самый ход и то же самое решение. И трехуровневое вот это устройство дома, я думаю, недалеко то время, когда мы немножко переформатируем свое понимание и будем ценить в большей степени образ и тот процесс, который несет дом. Потому что в маленьких вот этих низких домах у нас совершенно иначе разворачивается сознание, и совершенно по-другому человек себя чувствует и ведет образ жизни, соответствующий вот этому пространству. То есть, если мы говорим о саженях или говорим о гармоничном проектировании, раз уж упомянули об этом, да, то основная тема саженного проектирования – это проектирование по подобию человеку, прям вот человеческому физическому телу. И если уж проводить аналогию между домом вот в три этажа, на что я обратила внимание, да, высокий дом, который дом с достоинством как бы стоит в полный рост, то современные избушки можно сравнить с человеком, который скрючен или вообще лежит. Так вот, чисто психологически, если ты постоянно находишься в доме, который тебя укладывает, то ты вот в таком положении психологически и находишься, да? Если ты живешь там каждый день, ты видишь, входишь в этот дом, выходишь из этого дома и видишь вот это достоинство, ты сам становишься таким человеком. Мне кажется, недалеко то время, когда мы начнем смотреть на свои дома как на отражение собственного характера и собственного позиционирования в этой жизни. И это существенно изменит внешний облик и наших поселений, и наших городов. Хорошо, да, я думаю, к этому надо стремиться. Следующая реплика от Арины Мирной. Наши предки носили одежду натуральную, лед, крапива, конопля. Это позволяло нормально реагировать на изменения климата и микроклимата в доме. Да, но это вот то, что мы говорили, что и перепадки температур и так далее. Так, продолжаем дальше. Одежда являлась еще одним термосом, то есть дом как следующий уровень одежды, да? И... Да. Многослойность русской одежды, она как раз из этой серии. Это мини вот такой эффективный, эффективная оболочка, но уже на самом человеке. Хотел дополнить, Марина. Да, то есть, пожалуйста, Александр. Все-таки, если мы говорим про тепловой комфорт, да, то есть не все знают, что это такое, да, то есть максимальный тепловой комфорт человек ощущает, когда он находится в тепловом равновесии, да, то есть грубо говоря, в окружающей среде, он и ему и не жарко, и ему не холодно, да, то есть он, грубо говоря, в таком равновесии. Вот. Когда здание не выполняет требования теплового комфорта, например, зимой, да, то есть человеку холодно, он начинает одеваться, да, то есть выравнивать свой тепловой комфорт. Да, то есть, и мы понимаем, что ну, такие здания с точки зрения теплового комфорта не оптимальные, да, потому что получается, там бывают уже совсем прецеденты, когда люди там в валенках ходят, да, то есть дома там, да, зимой, там, то есть в деревнях вот это повсеместно и так далее. То есть вот здесь важно, вот, и вот современные технологии позволяют, грубо говоря, там ходить там в шортах, в майке по дому, да, то есть, а не одетым, да, то есть, и вот это важно. Вот. А вот товарищ там вот говорил про печку, вот решение, в принципе, классное. И вот есть у нас примеры проектов, где в том числе русские печи используют либо камины, либо печи-камины, да, то есть различные. Важно просто понимать, что в энергоэффективном доме мощность такого генератора должна быть уменьшена, да, потому что она для стандартного дома и для эффективного будет отличаться, да, чтобы не перегреть помещение. И второе важное такое, как говорится, замечание – желательно не брать для горения воздух из помещения. Да, то есть, грубо говоря, брать его с улицы, то есть отдельный забор воздуха для горения. Тогда можно снизить вентиляционные потери значительно. Да, то есть это вот такие вот две вещи, которые необходимо придерживаться, и тогда можно и дополнительно делать теплосъем под нагрев горячей воды. Да, то есть, грубо говоря, излишки тепла, которые в стандартном доме необходимы, да, здесь можно использовать уже для других целей. Вот, например, для нагрева горячей воды. Вот, либо каких-то других моментов. Поэтому такие комбинации существуют, и они работают. Хорошо. Дальше продолжаем. Медоед Барсук продолжает задавать вопрос. Ну, такого бытового характера. Пассивный дом – это гениально. Так и чего у нас так до сих пор не строят, а дерут жильцов по три шкуры за ЖКХ? Благодарю. Александр, тебе вопрос. Ну, это вот к нормированию, да, то есть это не ко мне вопрос. То есть, в принципе, мы отслеживаем развитие нормативов и ужесточения, да, то есть какие-то рекомендации там давали. Но вот они у нас пока вот плавно ужесточаются, не как в Европе. Вот. Поэтому здесь вот, ну, я не могу на это повлиять. Вот. Угу. Поэтому многие, в принципе, будут более активно внедрять эти технологии, потому что тарифы у нас опережают, как говорится, ужесточение требований. Да? То есть люди с каждым годом понимают, да, то есть с каждым новым отопительным сезоном уже на своих, как говорится, платежках видят, что что-то нужно делать. Да? То есть вот, поэтому я думаю, тут вот уже будет самостоятельный такой порыв скоро у людей утеплять, там что-то минимизировать. Ну да, совершенно верно. Вообще я могу сказать, что мое личное наблюдение, вот что, допустим, по Москве происходит, да, то есть очень большое количество домов за последние годы, ну, по крайней мере, вот десяток лет уже, утепляют дома. То есть панельные дома, которые не предназначены к сносу, они запланированы и в плановом порядке утепляются фасады, меняются окна. То есть в этом плане работа идет, и это плановые работы, просто объем домов, требующих вот этого реновации, он очень большой, и, конечно, в моменте это все сделать просто нереально. Да, я тоже эту картину наблюдаю в других городах. Это есть, да, утепляются дома. Насколько, конечно, они становятся теплые, но, во всяком случае, это улучшает, конечно, ситуацию в этом доме, естественно. Значительно, да. Да. Так, следующий вопрос, опять-таки конкретный. Сергей Владимирович Новиков опять задает. Какова разумная стоимость пассивного дома под ключ 100 квадратных метров? Александр, можешь ответить на этот вопрос? Пока, значит, я хочу расстроить товарища Новикова, да, то есть желательно все-таки большую площадь, 100 квадратных это вот метров немножко маленькая площадь с точки зрения компактности, и вот рекомендую не доходить до требований пассивного дома, а остаться на уровне ультранизкого либо низкого, то есть пока вот у нас буквально несколько проектов, которые выходят на стандарт пассивного дома, это пока затратно. То есть экономически целесообразно находиться там не ниже там, 15 кВт на метр квадратный в год, а в диапазоне где-то 25-35 кВт. Потому что следующий каждый киловатт-час он будет для такого дома довольно дорого стоить. Поэтому вот иногда приходится вот при моделировании мы это показываем, эти варианты, то есть находить разумную достаточность и не, грубо говоря, не ловить вот эти вот уже там какие-то киловатт-часы отдельные. Вот. Поэтому вот в диапазоне там 30 киловатт-часов, я думаю, более рационально и правильно будет. А по стоимости это зависит от того, какое будет здание. То есть, в принципе, из деревянного каркаса, да, то есть объемный пространственный каркас, это более бюджетная история. Если это какие-то тяжелые конструкции, там монолитный железобетон, кладка, это будет дороже. То есть, это, в принципе, понятно. Поэтому диапазон может отличаться. Здание без чистовой отделки, с ультранизким потреблением, квадратный метр, там, может быть, начинать с инженерными системами где-то в районе 65-70 тысяч за квадратный метр до 80. Это вот в деревянном каркасе, все остальное будет дороже. Но это без чистовой отделки. Но уже со всеми системами, то есть, грубо говоря, там можно жить. Понятно. Хорошо. Не самая, лучшую площадь, да, то есть выбрал. Я поняла. Просто он хотел, видимо, сориентироваться. Да. 100 квадратных метров и что там, если больше. Здание, там дешевле. А, например, дуплекс тоже дешевле, да, то есть вот здесь вот надо вот обращать внимание на компактность. Это вот довольно сильно экономит средства. Ясно. Как раз вот уместно вспомнить о том, что предки как раз-таки занимались тем, что укрупняли объем. Да. И для понимания, вот те дома, которые я приводила в пример, и то, что мы смотрели иллюстрации, да, это дома, у которых площадь вместе с вот этим крытым двором достигает зачастую больше 1000, там под 2000 метров даже есть дома. Такие объемы. Вот Кижи особенно, да? То есть, да. Вот северные шикарные дома. Такие примеры. Сам тепловой контур, вот именно жилое ядро, оно небольшое, оно и может быть там где-то в пределах 100-150 квадратов, сама именно вот изба. А вокруг нее все оболочки, вот они суммарно под клет, светелки, пристроенный двор, сени там и все остальное, то есть неотапливаемый объем, он вот достигает до 1500 квадратов легко. И вот я Марину хотел дополнить в этом плане, если мы говорим про энергоэффективное строительство, то есть желательно найти соседа, да, то есть чтобы общая стенка была, например, да, либо пристраивать там вот гаражи какие-то, подсобные помещения, да, то есть тоже вот эти вот методы, да, которые раньше использовали, они тоже многое дают, да, то есть довольно существенную экономию. Здесь вот, да, правильно, надо вот как-то вот укрупняться, да, стараться в этом плане. Это тоже будет экономия средств. Не раскидывать отдельные строения по участку, а как-то пытаться их скомпоновать. Вот. Либо то, что вот Марина говорит, примеры как раз вот с теплицами, там, пристройками какими-то, да, то есть тоже очень вегетарии и так далее, тоже дают большой эффект. Но здесь надо, ну, единственное, правильно оценивать стоимость и разумность, да, то есть не делать какие-то гигантские там пристройки, вот, холодные, а какие-то вот такие, ну, грубо говоря, разумные, да, то есть вещи, вот, которые будут давать эффект. Ясно, хорошо. Сергей Владимирович Новиков еще один вопрос задает. Мальчик в шортах на улице, как у нас зимой, -35? Ну, я понимаю, так философский вопрос. Да, ну, ну, это опять же в стандарте пассивного дома прописано. То есть есть легенда для различных климатических регионов. От арктического, значит, холодного, умеренно холодного, прохладного, там, теплого, очень теплого и жаркого, да, то есть, ну, там 7-8 сейчас регионов, вот, и для них прописаны различные требования для окон, в первую очередь, как слабые конструкции. И в зависимости от того, где вы находитесь, будут разные требования для стеклопакетов и рам, вот, ну, и, соответственно, для Москвы уже надо окно с определением теплопередачи порядка 2, вот, чтобы обеспечить такие требования. Если мы говорим о Сибири, там, да, то есть уже приближаемся к Якутии, это порядка 3 сопротивление теплопередачи. То есть это уже такие существенные цифры. Вот. Поэтому, если мы хотим спать в шортах, да, то есть на подоконнике. Вот. Такие возможности сейчас есть. И вот буквально они появились несколько лет назад, потому что появились сейчас просветленные стекла. Да, то есть раньше у нас околоположительный баланс мы достигали в московском регионе, а сейчас он достигается довольно легко. И мы этому несказанно рады. То есть есть российские производители, которые позволяют нам снизить потери и увеличить теплопоступление. Поэтому, вот, в принципе, каждый год приносит нам какие-то приятные такие сюрпризы. И, соответственно, упрощает энергомоделирование и достижение поставленных задач. Поэтому тут вот развитие науки и техники, оно не стоит на месте. Да-да, а теперь еще включился, да, Китай, и теперь он всех нас спасет. Это да, опередит точно, да, следя за его темпами строительства в том числе. Так, реплика от Сергея Владимировича Новикова. И кто их будет осваивать? Строюсь один в заброшенной деревне на 10-15% дороже обычного для большинства недоступного жилья. Ну, имеется в виду, что пока не очень доступно большинству жителей. Я так поняла реплику, да? Пассивный дом. Точных примеров уже довольно много. Вот сейчас есть уже подвижки от застройщиков, то есть коттеджных поселков. То есть всегда, конечно, дешевле строить в каком-то организованном, да, то есть месте, а не заниматься, грубо говоря, индивидуальной застройкой. То есть если сразу строится будет там 20-30 домов, то это будет гораздо дешевле с точки зрения логистики, стоимости строительства для компаний каких-то застройщиков. Поэтому надо такие вот находить компании и места, где это можно сделать. По возможности, если хотите, опять же, оптимизировать затраты. Ясно. Хорошо. Владимир задает вопрос. Есть ли народные пассивные методы поддержания микроклимата без инженерных систем? Ну, народные есть. Вот и вот на Ютубе, сейчас забыл, там вот есть несколько там блогеров интересных, которые это делают. То есть там есть полу, как говорится, пассивные методы, есть там практически пассивные. Такие решения есть. Понятно, что до комфорта пассивных домов там далеко, но это значительно там улучшает микроклимат, да, есть такие. Я сейчас просто не помню фамилии, но можно вот там, есть вот блогеры, которые печи какие-то хитрые разрабатывают с, значит, конвекцией, там, конвективным отоплением и так далее. То есть это есть, да. Я просто сейчас фамилию не вспомню. Ну, понятно. Как стоит такое было, чтобы русский человек да ничего не изобрел? Да, конечно. Есть, да. Совершенно верно, Марина. Так что, Владимир, ищите и, как говорится, добрящите, да? Так, Алексей Симонов задает вопрос. Александру написано вопрос. Дома просчитываете любой конфигурации, формы из любого материала или у вас свои проекты и материалы? Дома можно просчитывать из любых материалов и проектировать тоже из любых материалов. Я всегда всем пытаюсь объяснить, что нет плохих или хороших материалов, есть неправильные решения. Да, то есть, потому что современное строительство все-таки это многослойная какая-то конструкция. Да, то есть опыт сейчас показывает, что от однослойных конструкций все уходят. То есть раньше строили, там, грубо говоря, кирпичные дома, да, то есть либо там брусовые дома, можно сказать, это были однослойные конструкции. Сейчас это все равно какой-то внутренний отделочный слой, какой-то герметичный слой, несущая конструкция, утепление, там, да, то есть какой-то фасад. То есть это там 3, 4, 5, 6 там слоев разные может быть. Поэтому в этом плане можно строить из чего угодно. То есть я рассказывал, можно из соломы построить, да. И есть пассивные дома, в том числе в Европе, и из соломы построены, ну, в деревянном каркасе. Вот. А есть из эффективной теплоизоляции, либо из вакуумной, либо там из, грубо говоря, там и конопли, и льна, там чего угодно, да, то есть и эко-материалов и так далее. Здесь важно просто сделать оболочку, термос. Да, то есть, грубо говоря, зимой в шубе всегда комфортнее, чем без шубы. Вот, об этом как бы речь. Хорошо. И еще один вопрос. Русредком Челябинск задает вопрос конкретный тоже. Как лучше утеплить дом из бруса? Ну вот могут нам написать товарищи из вот этой компании. Угу. Да, то есть у меня на последней угу. конференции, да, был такой сравнительный анализ. Вот, просто утепление, оно будет не совсем правильным, потому что надо сначала решить вопросы воздуха непроницаемой оболочки, а потом утеплять. Потому что если просто утеплять, то эффективность теплоизоляции будет гораздо меньше, чем могла бы быть. И если будут использоваться ветрозащитные пленки, то может быть еще и конденсация. Поэтому, вот, в принципе, если нам напишут, мы можем эту статью выслать, либо могут там у нас этот сборник материалов конференции заказать и прочитать его полностью. То есть рекомендации такие мы даем. Угу. Хорошо, благодарю. Так, ну что ж, это был последний вопрос из чата. По традиции я предлагаю вам, Марина и Александр, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Пожалуйста, Марина, наверное, ты, да, начнешь. Ну, да. Ну, мне бы хотелось по итогу вот этого нашего эфира, чтобы у зрителей наших осталось такое вот впечатление, ощущение о том, что русский дом – это дом не просто рачительный, не просто красивый, комфортный, теплый, уютный, а еще это дом, в котором реально можно очень интересно и правильно взаимодействовать с природой. И вот этот посыл «живи в ладу с природой», он, как ни странно, разворачивается не только к деревьям, к воде, траве и воздуху, да, но и к нашему дому, который тоже есть проявление каких-то природных сил, природных начал, природных явлений, и относиться к ним с вниманием и такой вот чисто русской, может быть, изобретательностью дает возможность находить какие-то очень интересные решения и жить в очень гармоничном состоянии. Вот, поэтому я желаю всем гармонии и творческого мышления. Благодарю, Марина. Пожалуйста, Александр. Вот, Марина очень хорошо сказала. Вот, соглашусь со всеми ее высказываниями. А дополнительно вот, хотел еще сказать, что вот, когда эту тему начал развивать вот здесь у нас, да, то есть очень много ко мне обращалось таких вот энтузиастов, интересных вот таких инициативных людей, которые вот этой темой хотели заниматься и какие-то новаторские решения добавлять. Да? То есть вот в этом плане вот меня это всегда вдохновляло, потому что у нас вот этот русский дух, да, то есть вот что-то улучшить, что-то добавить, что-то оптимизировать, он в этом плане здесь работал в позитивном таком всегда настрое, да, то есть и вот вокруг нас сконцентрировано много вот как раз вот таких вот мыслящих, развивающихся людей, которые хотят что-то улучшить, что-то, значит, доработать, вот, и, соответственно, себя, как говорится, более комфортно чувствовать в таком жилье, да. В этом плане я вот желаю, чтобы те, кто этой темой интересуется, вот этот комфорт и русские подходы смогли объединить. Да, то есть, вот, в принципе, вот это мы стараемся сейчас с Мариной сделать. Вот, грубо говоря, вот эти все подходы европейские, значит, старорусские и современные русские, да, то есть объединить. Вот, и в этом плане приглашаем всех присоединяться к этим, как говорится, нашим пожеланиям, да, то есть и такому развитию, да, то есть этому началу. Вот, и желаем всем, чтобы люди в таких вот домах жили, да, то есть и ощущали отличия, да, то есть ощущали улучшение в своем настроении, в своем здоровье, вот, и в своих эксплуатационных затратах. Да, действительно, очень бы этого хотелось. Ну что ж, я благодарю тебя, Марина, благодарю тебя, Александр, за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших слушателей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого-самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.